Геннадий Прошкевич. Демон Сократа. Там, где возможно все, что угодно, ничто уже не имеет значения. Глава первая. Юренев. Пакет подсунули под дверь, пока я спал. Пакет лежал на полу, плоский, серый, очень скучный на вид. Он не был подписан и не просился в руки. Впрочем, я и не торопился его подбирать. Сжав ладонями мокрые от пота виски, я сидел на краю дивана, пытаясь утишить, унять задыхающееся, останавливающееся сердце. Зато я вырвался из сна. Там во сне, в который уже раз, осталась вытоптанная поляна под черной траурной лиственницей. Палатка, освещенная снаружи, тоже осталась там. Ни фонаря, ни звезд, ни луны в беззвездной ночи, и все равно палатка была освещена снаружи. По смутно светящемуся пологу, как по стеклам поезда, отходящего от перрона, скользили тени. Они убыстряли бег, становились четче, сливались в странную вязь, в подобие каких-то письмен, если только такие странные письмена могли где-то существовать. В их непоколебимом беге что-то постоянно менялось, вязь превращалась в рисунок. Я начинал различать смутное лицо, знакомое и в то же время мучительно чужое. Кто это? Кто? Я не мог ни вспомнить, ни шевельнуться. Я только знал, я умираю. И все время беспрерывно, жутко и мощно била по ушам чужая, быстрая птичья речь, отдающая холодом и металлом компьютерного синтезатора. Я умирал. Я знал, что умираю. Я не мог двинуть ни одним мускулом, не мог даже застонать, а спасение, я чувствовал, крылось только в этом. Я беззвучно, я страшно, без слов вопил, пытаясь пробиться сквозь сон к дальнему, пробивающемуся сквозь птичью речь крику. «Хвощинский!» И грохот. Крик, а за ним грохот. Далекий грохот, обжигающий нервы нечеловеческой болью. «Хвощинский!» Я вырвался из сна. Я сумел застонать и всплыл из ужаса умирания. Серый пакет лежал под дверью. В номере было сумеречно. Горел только ночник. В дверь явно колотили ногой. Незнакомые, испуганные женские голоса перебивались рыком Юренева. «Где ключи? Какого черта? Дождусь я ключей!» И снова удары ногой в дверь. «Хвощинский!» Меньше всего я хотел видеть сейчас Юренева. Не ради него я приехал в городок. Незачем было Юреневу ломиться в мой номер, как в собственную квартиру. В некотором смысле ведомственная гостиница, конечно, принадлежала и Юреневу, то есть научно-исследовательскому институту Казьмина-Якунина, малоизвестному закрытому институту, но все равно ломиться Юреневу ко мне не стоило. 2 года назад мы расстались с ним вовсе не друзьями. Не отвечая на грохот, не отвечая на голоса, едва сдерживая разрывающееся от боли сердце, я добрался до ванной. Ледяная вода освежила. Возвращаясь, я даже поднял с пола пакет и бросил его на тумбочку. Все потом. Сперва нужно прийти в себя, отдышаться. Собственно, в гостиницу я попал случайно. Я приехал вечером. Идти было некуда. Вот я и поднялся в холл, только для того, чтобы позвонить по телефону. Толстомордый швейцар сразу ткнул толстым пальцем в объявление, отпечатанное типографским способом. «Мест нет». И также молча и презрительно перевел толстый палец левее. «Международный симпозиум по информационным системам». Я понимающе кивнул. «Мне позвонить». Толстомордый швейцар раскрыл рот. «Пари готов держать. Я знал, что именно хочет сказать швейцар. Но, к счастью, вмешалась рыжая администраторша. Если быть совсем точным, рыжей была не администраторша, а ее парик. Не понимаю, как можно надевать парик в жаркий июльский день, но все равно администраторша оказалась добрее, чем толстомордый швейцар. Звоните». Я бросил монету в автомат. Длинные гудки. «Зачем вообще носят парики? Почему парики носят даже летом?» – размышлял я. «Почему в швейцары, как правило, идут бывшие военные? У них что, пенсия маленькая?» В трубке щелкнуло. Незнакомый мужской голос произнес. «Слушаю». «Андрея Михайловича, пожалуйста». «Кто его спрашивает?» «Хвощинский». «Изложите суть дела». Я удивился. «Какую суть? Личное дело». «Позвоните по телефону 0606, две первых цифры подразумевались. Вам ответит доктор Юренев». «Зачем мне Юренев? Мне нужен Казьмин. Мне нужен Андрей Михайлович». Но трубку уже положили. Я удивленно присвистнул. Рыжая администраторша смотрела на меня из-за стойки со странным, даже с каким-то подозрительным интересом. «Их тут всех, наверное, окончательно засекретили», — подумал я. Швейцар в дверях шумно зевал, ожидая, когда я проследую мимо, чтобы высказать мне свои накопившиеся в нем соображения. Я набрал номер ИИ. Не хотел ей звонить, не собирался, но набрал. И даже обрадовался, когда ответила не она, а все тот же незнакомый мужской голос. «Слушаю». «Ию Теличкину, пожалуйста». «Кто ее спрашивает?» «Хвощинский». «Изложите суть дела». Я еще больше удивился. «Что за черт? Всего лишь личное дело. Позвоните по телефону 0606, вам ответит доктор Юренев». «Мне не нужен доктор Юренев». Но трубку уже положили. Я тоже повесил трубку. Не Юреневу же в самом деле звонить. И задумался. Решил, пойду к ребятам в газету. Разыщу кого-нибудь из знакомых, устроят. Не хотел я звонить Юреневу. «Господин Хвощинский». Я обернулся. Рыжая администраторша улыбалась из-за стойки очень сладко, очень загадочно. Она даже привстала из-за стойки, что явно сбило с толку толстомордого швейцара. Он даже перестал зевать, пытаясь сообразить, что, собственно, происходит. «Что ж вы так, господин Хвощинский?» Администраторша, несомненно, слышала каждое слово, сказанное мною в трубку. «Мы вас ждем, мы вас давно ждем, номер на вас заказан». «Заказан?» — удивился я. Она глянула в лежащие перед ней бумаги. «Уже месяц как заказан, так и стоит пустой». Администраторша так и ела меня голубыми пронзительными глазами, пытаясь понять тайну моего пустующего номера. «Вы сейчас, наверное, прямо из-за кордона?» «Нет», — ответил я, прикидывая, могла ли она ошибиться и чего мне может стоить ее ошибка. «Я сейчас не из-за кордона». «Да это не важно», — махнула рукой администраторша. «Юрий Сергеевич так и распорядился держать номер для Хвощинского. Когда, дескать, явится, тогда и явится». Я говорю: «Как же так, Юрий Сергеевич? Почему пустовать номеру? А Юрий Сергеевич и пусть пустует». «А вас нет и нет. Только сейчас нечаянно я услышала, что вы Хвощинский. Дмитрий Иванович, да? Писатель, да?» Я кивнул. «А вещи?» — спросила администраторша. «На крылечке», — пояснил я. «Всего-то сумка спортивная. Сумкой меня швейцар вообще бы не пропустил». «Да ладно, ладно, Дмитрий Иванович», — взмахнула администраторша сразу обеими руками. «Я ведь все слышала. Теличкина, Казьмин. Я сразу все поняла. Мне Юрий Сергеевич настрого приказал. Хвощинский появится сразу в номер. А если там кофе или еще что, сразу к дежурной по этажу. Вы же у нас проходите в гостинице как иностранец». И закричала строго швейцару: «Никитич! Чего стоишь? Вещи в номер Хвощинского!» «Фокусы Юренева», — подумал я. «Провидец!» Но сейчас, сидя на диване, чуть освеженный ледяной водой, но все еще разбитый, я чувствовал лишь злое недоумение. Какого черта Юренев ломится ко мне в номер среди ночи? Я сознавал, что из моего смертельного сна меня выдернул именно шум, поднятый Юреневым, но все равно третий час ночи. Испуганные, приглушенные женские голоса, рык Юренева, катящийся по коридору. «Ключи! Где ключи?» Сердце медленно успокаивалось, боль утихала, боль уходила. «Ключи, вашу мать! Будут ключи когда-нибудь?» «Таньку сейчас найду, Таньку!» — оправдывались, суетились за дверью приглушенные женские голоса. «У Таньки ключи! Сейчас ее найдут, Таньку!» Дверь вышибу!» Юрий Сергеевич суетились, оправдывались испуганные женские голоса. «Иностранцы здесь, всех побудете!» «Нашли чем пугать», — усмехнулся я, дотягиваясь до сигарет. Спичек, впрочем, не оказалось. Я случайно нашел спичку на подоконнике и чиркнул о пустую коробку. «Какого черта нужно от меня Юреневу?» «А, вот и Танька!» — радостно заголосили под дверью. «Чего же ты спишь, Танька? Тут вот Юрий Сергеевич...» Я хмыкнул, не желая участвовать в развитии событий. А развитие событий не замедлило. Послышалось царапанье, легкий скрежет, дверь распахнулась. Два ангела напрасных за спиной. За широкой спиной Юренева пугливо прятались не два, а целых три ангела, точнее ангелицы, все раскрасневшиеся и встрепанные. Самой встрепанной выглядела ангелица Танька, она, по-моему, и сейчас спала. Зато Юренев был в самой форме. Да, он был в той самой форме, когда уже совершенно неважно, рассыпаются ли картинно седые кудри по вискам и по лбу, или ты просто небрежно прижал их к потной голове огромной ладонью. Джинсы, закатанные до колен, сандалии на босу ногу, вызывающая футболка под расстегнутым и изжеванным пиджаком с оттянутыми карманами и дивный рисунок на футболке, поддетый под пиджак. Бескрайняя степь, а на ее фоне – фаллической формы камень. Оля была здесь. Нормальная современная футболка. Плечистый, огромный, моргающий, изумленный Юренев, выпятив вперед брюхо, двумя руками оттолкнул дежурных ангелиц в коридор. Гулко захлопнул дверь и прошел мимо меня, распространяя запах хороших сигарет, коньяка, кофе. Он трубно и изумленно рычал. «Счастливчик Хвощинский! Спишь и спишь! В следующий раз дверь сломаю, трубу ерехонскую притащу!» Его ничуть не смущало мое молчание. Он попросту не замечал моего молчания. Он добился своего. Он видел меня, он ворвался в мой номер. И это наполняло его гордостью и восторгом. «Смотри!» — трубил он, изумленно помаргивая. «Смотри на меня, Хвощинский!» «Я вот он, пришел. Узнаешь? Радуешься?» Я невольно усмехнулся. Юренев всегда ставил меня в тупик. Начинал Юренев у Казьмина в лаборатории исследований новых методов получения информации. «Разве известных методов мало?» – спрашивал я. «Для тебя, может, и достаточно. Ты писатель». Юренев никогда не скрывал того, что думал. «Только тебе не объяснить, ты не поймешь». «Я тебе начерчу символ, а ты скажешь, греческая закорючка. Не требуй лишнего, оставайся собой. Твое дело — поверхностные явления. Описывай природу, описывай своих землепроходцев, там есть о чем врать. Ну скажи, скажи, волнует тебя то, что состояние Вселенной на нынешнюю эпоху несколько противоречит второму началу термодинамики?» «А оно противоречит?» Мое невежество всегда восхищало Юренева. Он пузыри пускал от восторга. Он был полон вопросов, которые действительно казались мне несколько напыщенными, а иногда и бессмысленными. Почему мы помним прошлое, а не будущее? Почему время не течет вспять? Почему Вселенная вообще существует? Возможно, Юренев признавал мою интуицию, но мои знания он и в грош не ставил. И сейчас пер на меня, как танк, чудовищно довольный тем, что в 3 часа ночи вломился таки в мой номер. «Кикамарк!» — ревел он. «Тагам!» — я объяснял. «Это по-чукотски, Хвощинский. Тебе не понять. Ты, бывает, путаешься и в русском. Сам читал твои книги. Даже рецензентов твоих читал. Ну и поганые у тебя рецензенты!» Юренев откровенно ждал моего восхищения. «Может, я не точно выговариваю чукотские слова, но тебе так не сказать». «Конечно, не сказать. Я никогда не знал чукотского», — пробормотал я. Мое сообщение Юренева явно заинтересовало. «Да ну!» — не поверил он. и моргнул изумленно. «Мы научим! Мы тебя многому научим, Хвощинский, раз уж ты здесь! По-настоящему бездарных людей не существует, Хвощинский, но, может, какой-то совсем уж особенный случай». Рыча, всхрапывая от восторга, он сдвинул в сторону выложенные на стол книги, полупустой графин, пепельницу с одним окурком и начал извлекать из оттянутых карманов своего жестоко помятого пиджака какие-то подозрительные кульки, недопитую бутылку с коричневой жидкостью, смятую пачку Кэмела. Настоящего, дорогого, без фильтра и совсем уже торжествуя, выложил прямо на скатерть и жульканный соленый огурчик, весь в пятнышках укропа и табака. «В буфете стащил!» — с гордостью прорычал он. «Буфетчица отвернулась. Я стащил. Я бы едва стащил, да боялся. Рука в банке застрянет. У Роджера Гомеса рука тонкая, его рука в банке бы не застряла. Но Роджер впал в испуг. Будь у меня такая рука, как у Роджера Гомеса, я бы полбанки стащил. А Роджер впал в испуг. Тоже мне Колумбия, мафия. Знаем теперь, какая там у них в Колумбии мафия». «Нельзя было купить?» «С ума сошел!» Юренев чуть не протрезвел от внезапной ко мне жалости. «Купить!» Он завалился на застонавшее под ним кресло, грудь его выпятилась. Да, я не ошибся. Верхушка фаллического камня на его футболке действительно была украшена надписью «Оля была здесь». «Ты глупостями набит, Хвощинский!» Юренев воззрился на меня изумленно. «Ты на аксиологии сломался. Это беда многих. Тебя система ценностей подкосила. Оценить надо...» Он поискал недающееся, ускользающее от него слово. «Ценить надо невероятность. На кой мне то, что объяснит даже буфетчица? Я ценю то, что даже тебе в голову не придет, что даже тебе в голову прийти не может». «Провидец! Но как ни злись, я отдавал Юреневу должное. Ведь это он заставил Леньку Кротова купить лотерейный билет, а потом отмахивался, не желая принимать даже самую малую часть приличного выигрыша. Это он не пустил ее в командировку, в тот крошечный и несчастный азиатский городок, что был снесен через неделю с лица земли селевым потоком. Это он предсказал одиноким девушкам из отдела кадров поголовную и внезапную беременность, что вскоре и произошло, к вящему гневу Казьмина Якунина. Короче, за словами Юренева, далеко не всегда стоял трёп. Лучше молчать, пусть выговорится. А стаканы уже звякнули. Он даже не сполоснул стаканы. «Трогай, Хвощинский! Мы тут тебя ждем, как голубя с оливковой ветвью в клюве, а ты где-то за бугром болтаешься. Мало тебе было Алтая». Лучше бы он не вспоминал про Алтай. «Трогай, Хвощинский, трогай!» Юренев даже постанывал от нетерпения. Я невольно усмехнулся. Юренев сразу расцвел. «До дна!» И зарычал, заглотив свою долю. «Бабилон!» Его любимая приговорка. «Спирт на орешках! Сильно!» — объяснил он и широкой ладонью прижал к голове топорщащиеся седые кудри. «Я этой настойкой Роджера Гомеса поднимаю на ноги, а он колумбиец, у них там мафия!» Юренев изумленно моргнул. «От похмелья иногда можно избавиться». «От трезвости тоже. Ты прав». Он восхищенно моргнул, но тут же нахмурился, полез в карман. «Ты напрасно ждешь хороших рецензий, Хвощинский. Не будет тебе хороших рецензий». «Провидец. Номер в гостинице он мог, конечно, снять и вслепую, черт с ним. Но откуда ему было знать, что я действительно жду рецензий? Книгу читал?» «С ума сошел! Время тратить!» Юренев рылся в карманах своего измятого пиджака. «Где зажигалка?» «Я твои романы и раньше читать не мог». Это он врал, набивая себе цену. «К чему ты меня готовил? Где зажигалка?» «В буфете оставил. Роджер подарил, а я оставил. У них там в Колумбии мафия. Спички есть?» — рявкнул он на меня. «Тебе платят за твои романы? Где спички?» Он обхлопал карманы, заглянул зачем-то под стол, перевернул серый пакет, так и валявшийся на тумбочке. От толчка дверца тумбочки распахнулась, и Юренев узрел припрятанную там бутылку Тбилиси. «Ну вот!» — восхищенно выдохнул он, будто искал именно бутылку, и выставил ее на стол. «К такому коньяку!» — он жадно потянул носом. «Лимончик!» Он даже огляделся, будто пытаясь понять, где я прячу лимон. «А хороших рецензий не жди. Будут тебе рецензии, Хвощинский, но лучше бы их и не было». «Ты еще не академик?» Он вдруг заколыхался, как спрут. «Академик? Зачем? Спички где?» Спички явно интересовали его больше, чем ученые звания. «Ну, Бабилон, писатель без спичек!» Он нашел пустую коробку и разочарованно раздавил ее в огромной ладони. Скорее машинально, я тоже полез в карман, но там ничего, конечно, не оказалось. Лишь в нагрудном пальце мне обожгла копейка. «Нет спичек, кончились». «Бабилон!» — мое сообщение изумило Юренева. «Ты же толстые романы печатаешь». «Оплачивают их не спичками». «Да ну!» Он пораженно уставился на меня. Он не мог этому поверить. Он меня жалел. «В буфете надо было стащить. Были в буфете спички?» «Что за страсть хапать чужое?» «Чужое? Какое чужое? Нет ничего чужого, Хвощинский». «А что есть?» «Неупорядоченное множество случайностей». Он изумленно моргнул. «Ни больше, ни меньше. Так что лавируй, не то жизнь уйдет». Я снова сунул пальцы в нагрудный кармашек. Копейку, что так обожгла меня, вручил мне 2 года назад Юренев. Правда, уже не на Алтае, а в городке. И даже не в городке, а на железнодорожном вокзале. Я уезжал один, ночью. Я никого не хотел видеть, ни Ию, ни Казьмина, ни Юренева. Но именно Юренев все-таки отыскал меня на вокзале, небритый и злой. «Что, бежишь?» Я кивнул. «Бегу». «Надолго бежишь?» Я кивнул. «Надолго». «Тогда катись». Он выругался и что-то сунул мне в руку. Копейка. «За какие заслуги?» «Это ты у И спроси». «У И?» «У нее, придурок». Интересно, помнил он это? Я с трудом отмахивался от вдруг всплывшего в памяти. Ночь, чужой вокзал и настоящая грусть. Цыганка бормочет рядом. Юренев. Но ведь он все-таки появился. «Ну, Бабилон, где спички?»